Вы слушали роман Гелены Мнишек «Прокаженная». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, ноябрь 2007 год.